Друзья, всем привет! Сегодня на канале новое видео. Вы очень стали часто писать в комментариях, что видео однообразные про Сбербанк. Ну, ребят, я их публикую в той поочередности, как они поступали. Но забегая вперед, скажу, что там дальше есть видео, кто-то присылал про цыган, я смотрел. Еще присылали про лоха трейдеров. Тема по вашей карте списания, она сейчас самая актуальная, самая часто используемая мошенниками. Поэтому уж извините, что столько записей, я тут ничего сделать не могу. Просто если я начну публиковать записи не по той поочередности, по какой они поступают, я вообще запутаюсь. Погнали смотреть новый видос. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Финансовое обслуживание Сбербанка, старший специалист Елена Сергеевна. Вам меня хорошо слышно? Да, да. Перенаправили вас звонок и вашу заявку по протоколу 5.5.1 о факте компрометации данных и незаконной попытки хищения денежных средств, верно? Ну, не знаю. Наверное, там позвонили, сказали, что... Где вам младший сотрудник доступно объяснил всю данную информацию? Ну, кто-то пытался там деньги, по-моему, у меня что-то перевести. Фиксирую вашу информацию. Подскажите, лично у вас есть подозрение о том, кто мог совершать данную попытку денежного перевода? Ну, откуда ж я знаю? Карты-то у меня находятся. Фиксирую вашу комплиментацию. Скажите, вы когда-либо в отделении банка проходили данную роботизированную систему фиксации голосом? Нет. Смотрите, так как по вашим картам произошли мошеннические действия, на данный момент необходима установка двухфакторной системы защиты, которая в дальнейшем будет отсекать подобные попытки транзакций на электронные кошельки. В данном этапе нужно будет пройти данную роботизированную систему фиксации голоса. То есть после того, как робот вам скажет после звукового сигнала «Озвучьте код», вам необходимо будет в среднем темпе продиктовать 16-значный номер вашего пластикового носителя по 2 цифры с интервалом в 1 секунду. Не допускается диктование по 3 цифры или либо такие слова. Скажите, вам понятна данная информация или же нет? Данную информацию, которую вы будете озвучивать роботу, я слышать не буду, так как она является конфиденциальной. Данные ваши голосовые будут списывать вас только данная роботизированная система. Будут заменять их в системе, чтобы мошеннические действия по вашим картам и мошенники не могли больше завладевать вашими денежными средствами. Скажите, вам понятна данная информация? А это по телефону надо сделать? Я перевожу вас на данную роботизированную систему. Данная операция производится только по телефонном режиме. А в банке это сделать нельзя? Смотрите, вы можете пойти в отделение банка, затем вы там напишите заяву. О факте компрометации ваших данных на рассмотрение данного заявления уходит от 12 до 24 часов, после чего с вами снова свяжется наш сотрудник. Это буду то ли я, или кто-либо другой наш сотрудник, и вы с ним продолжите установку двухфакторной системы защиты по вашим картам. Угу. Но у меня в моем доме на первом этаже есть Сбербанк. Yes. Я понимаю, просто если вы хотите просто зря потерять время, если вас не устраивает, я могу вас перевести на юридический отдел, он продолжит с вами установку двухфакторной так системы. Скажите, защиты. Подождите, что я должен написать? Заяву, вы сказали? Смотрите, вы пишете заявление, на рассмотрение которого уходит от 12 до 24 часов, после чего с вами снова свяжется наш сотрудник, и мы устанавливаем вам двухфакторную систему защиты. Но чтобы просто-напросто не терять время, сейчас вам и позвонил наш младший сотрудник, чтобы ускорить время, и денежные средства мошенники не могли ними завладеть. Вы это понимаете? Ну, да, да, хорошо, да, конечно. Скажите, вы будете проходить данную роботизированную систему? Да, хорошо, давайте, пройду. Тогда берите свой пластиковый носитель с 16-значным кодом к вам. Смотрите, после того, как робот вам скажет, после звукового сигнала озвучьте код, вам необходимо будет в среднем темпе продиктовать 16-значный номер вашего пластикового носителя по 2 цифры с интервалом в 1 секунду. Не допускается диктование по 3 цифры или либо какие слова. Я вас перевожу на данную роботизированную систему, будьте внимательны. Алексей, робот. Да, Алексей. А с какой карты? Смотрите, у вас две дебетовые карты, верно? Да. На одну у вас какой баланс? Примерно, не обязательно точный. Ну, я же сказал человеку, там где-то 250 на одной. На одной... Так как вы озвучили младшему сотруднику, смотрите, давайте с вами перепроверим данную информацию. На одной 120 тысяч, на второй 250, верно? Ну, где-то так, да. Смотрите, вы берете, во-первых, у вас два пластиковых носителя. Я два раза вас буду переводить на данную роботизированную схему. Давайте начнем с карты тогда, на которой у вас самая большая сумма, это 250 тысяч. Берите эту карту в руки. Угу. Смотрите, я сейчас вам досчитаю до трех и скажу, я вас перевела на робота, я от вас отключаюсь, и вы называете роботу цифры. Договорились? Да, хорошо. Смотрите, Алексей, будьте внимательны, не прерывайте связь. Раз, два, три, четыре, пять. Я перевожу вас на робота. Начинайте. 42, 78, 55, 00, 34, 15, 14, 42. Также, Алексей, робот обрабатывает ваши голосовые данные теперь для полной считания ваших голосовых данных. Вы переворачиваете свой пластиковый носитель магнитной ленты к вам. Я вас также перевожу на данную роботизированную систему. Данную информацию я слышать не буду. Я вас перевожу на робота, и вы озвучиваете робота. У вас там есть код магнитной ленты, код подразделения банка от 3 до 7 цифр. А почему, я слышу, там кто-то разговаривает? Так я вас еще не перевела на данную роботизированную систему. Я же вам сказала, когда я вам скажу. У нас же большой офис, вы же должны нас тоже понимать. Понял, да. Смотрите, я вам снова считаю до трех. Я перевожу вас на роботизированную систему, и вы диктуете роботу цифры, ожидайте на линии. Раз, два, три. Можете начинать. Девять, восемь, девять. Также, Алексей, робот обрабатывает ваши голосовые данные, теперь лично для меня. Назовите, пожалуйста, срок действия вашей карты по 16-дневным номерам вашей карты, если верить цифры через дробь. 11.22. Фиксирую данную информацию. Также, смотрите, теперь вы берете свой второй пластиковый носитель в руки. И также я вас перевожу на данную роботизированную систему, и вы диктуете сначала 16-значный номер вашего пластикового носителя. Договорились? Да, хорошо. Раз, два, три. Можете начинать. 50, 17, 76, 0, 2, 55, 39, 70, 45. Также, Алексей, теперь точно так же. Я вас перевожу на данную роботизированную систему. Вы переворачиваете свой пластиковый носитель магнитной ленты к вам. У вас там также есть код подразделения банка. Я вас перевожу. Раз, два. Девять. Девять. Семь. Также, Алексей, теперь лично для меня срок действия вашей карты. 04.23. Фиксирую ваш голосовой ответ, также ожидайте на линии, информация обрабатывается. Также, Алексей, пока ваша информация обрабатывается, скажите, пожалуйста, вы когда снимаете денежные средства в банкоматах, либо же оплачиваете картой в магазине, вы чеки всегда с собой забираете? Нет. А у меня еще кредитная карта есть Сбербанка. Кредитная? На какую сумму у вас кредитная карта? 190 тысяч была. Ну там вроде подняли лимит. Фиксирую вашу информацию, также ждать на линии. Также, Алексей, я... А по ней не было никаких там списаний? Смотрите, денежное списание не произвелось, так как наша служба безопасности заморозила данную операцию, поэтому денежные средства не перевелись. Нет, но их же три, со всех трех сразу что ли списывалось? Нет, списывалось какой-то вашей одной карты, так как это списание произошло с личного кабинета. Сейчас мы будем устанавливать и узнавать, какой именно карты. Я вам обязательно скажу, с какой карты проводились мошеннические действия. Но защиту мы будем устанавливать по всем вашим картам, так чтобы в следующий раз, если, не дай бог, будет такая ситуация, списание не произвелось. Так а ее тоже говорить надо? Нет, подождите, пока не нужно. Алексей, роботу не удалось считать ваши голосовые данные по поводу ваших карт? Давайте я вас снова переведу на данную роботизированную систему, и вы снова берете первую свою карту, которая у вас заканчивается на 1442, и снова же диктуете ее роботу. Зачем? Роботу не удалось считать ваши голосовые данные. Возможно, вы допустили какую-то ошибку. Либо же диктовали слишком быстро, либо же слишком медленно. Сейчас. Хорошо, взял. Давайте. Раз, два, три. Я вас перевожу, можете начинать. Угу. 42, 77. Также, Алексей, теперь заберите свой пластиковый носитель из дебетовой карты, которая у вас... на которого 120 тысяч. Вы также будете диктовать снова робот в карту, я вас буду переводить. Хорошо. Я вас перевожу, будьте внимательны. 47, 18, 76, 02, 52, 38, 69, 15. Как же ожидаете на линии? Алексей, скажите, по какой причине вы стали меня обманывать? А по какой причине вы меня стали тут наебывать, а? Я вас не наебывала. Да ладно, что ты там, бабки хочешь, блядь, списать с моей карты? Да не ладно. Я же начинала в это. Да а что ты начинаешь тут в цирк играть-то? Ну что, думаешь, я долбоёб какой такой? Какой цирк, Алексей? Я сейчас с вами в шутки играю. Ну а что, конечно, в шутки. Ну, конечно, блядь. Ну, кто тебе скажет сейчас, блядь, свою карту, потом ты еще, когда это, задний код, потом еще пароль тебе сказать, да, чтобы ты бабки перевела с моей карты. Да можно тебе сказать. Да ну, а что наебать? Ну, пойди нормальную работу найди себе, ну, что ты? Так сидишь. Работа, ну, какая, наебать народ? Нормальная работа. Да ладно, наебать народ. Ты знаешь, что это 159-я часть, 4-я? Можно шестеру схлопотать, не делать за эти дела. Вот ты сидишь там, ты не знаешь, что ли, об этом? Я понимаю. А вот ты понимаешь, что тебе, говорю, 6 лет, и ты молодая, красивая девочка, наверное, поедешь, короче, к этим зэчкам потным, понимаешь, за какую-то хуйню. А кто бабки ты забрал? Не поедешь. Почему? Да. Я не поеду. Ну, когда вашу шайку-лейку хлопнут всю, вы поедете все, а ты сошка мелкая. Вы так не переживайте. Да ладно, ебать. Ты рано или поздно все равно придет. Давай, отдыхай, дура. Нет, не нахлоп. Ну хорошо, ребята, он ее размотал, конечно, и про статью обмолвился. Мошенница уверена, видите, в своей безнаказанности, просто по той причине, что они с другой страны. Вот и все, что руки не дотянутся, думает. Но рано или поздно наши страны будут дружить, и поэтому все-таки, как и сказал автор этого видео, тебя накроет рано или поздно, и поедете все отдыхать. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников. Ну и небольшой постскриптум по поводу моей распухшей губы. Ребят, никогда не ешьте после стоматолога. Я вчера был у врача, мне сделали укол обезболивающего. И я приехал домой через час и начал кушать. И представляете, что если сделан укол, губа немеет. Получается, что я ел и грыз свою губу и не чувствовал, потому что ткани обмякли, и мышцы как бы тоже тонус потеряли в этом месте. И получается, что губа попадала между зубов, и я этого совершенно не чувствовал. А после того, как заметил кровь на пицце, я просто офигел, подошел к зеркалу, потому что внутри я всю губу свою съел, блин. Так что, ребят, это такой лайфхак немаловажный. Никогда не кушайте после стоматолога.